Глава 36. Облака на небе разогнало, и вновь светило теплое майское солнце, что само по себе хоть немного, но поднимало настроение. Павел осторожно подъехал к своему дому и разбудил Игоря Степановича. Полукровка встрепенулся и, осмотревшись, сказал: «Ну, наконец, приехали». Они выбрались из автомобиля. Степаныч потянулся, и они вошли во двор дома Павла. Первое, что им бросилось в глаза – стоящий спортивный мотоцикл. Дверь дома открылась, и вышла Милана. Она была одета в джинсы и толстовку с капюшоном. По ней было видно, что она провела беспокойную ночь. За ней вышла Жанна. В обтягивающих штанах под кожу, в короткой кожаной куртке, под которой виднелась белая футболка. Судя по ее одежде, можно сделать вывод, что мотоцикл принадлежит ей. Милана подошла к Павлу, явно волнуясь, сказала: «Лиса так и не вышла на связь, как и Алиса. Я просто не представляю, что делать». Павел посмотрел на Степаныча, который всем своим видом показывал, что мыслей у него в голове нет. Павел провел правой рукой по своим волосам. «Значит так, в первую очередь я хочу умыться, и мне нужно заглянуть в ноутбук отца. Пока рулил, некоторые мысли в голову пришли. И еще, мне, да и Степанычу тоже необходимо взбодриться. Идеально было бы поспать, но, боюсь, на это нет времени». Пока Милана и Жанна заваривали какие-то травы, чтобы помочь Степанычу и Павлу прийти в себя, Паша закрылся в кабинете и включил компьютер отца. Он очень волновался из-за исчезновения Наташи и Алисы. А еще у него в голове никак не укладывалось, что в целом вообще происходит. Никак не складывалась общая картина происходящего. Павел дождался, когда прогрузится система, достал смартфон. В последнем из рассказов отца он прочитал, что ответы нужно искать в дате рождения Якова Брюса. Он решил, что можно предположить, что рассказы отца – это некие подсказки для него. Например, отец в рассказе указал на Верлиока. Так почему не предположить, что и в других рассказах могут быть подсказки? В строке поиска в смартфоне он вбил дату рождения Якова Брюса. Поисковик выдал кучу ссылок на биографию колдуна, но просматривать их все ни времени, ни желания просто не было. Павел ткнул в первую же ссылку и прочитал, что Яков Брюс родился в 1669 году. Парень открыл закодированную папку отца и в строке пароля ввел 4 цифры. К радости Паши пароль оказался правильным, и папка открылась, и парень начал вчитываться в строки на мониторе. «Здравствуй, сын. В первую очередь я хочу попросить у тебя прощения за то, что не был рядом с тобой, за то, что так и не смог объяснить тебе то, что тогда произошло. Думаю, ты уже познакомился с Лисой и Игорем Степановичем. Им можно доверять, и несмотря на то, что они не люди, у них есть понятие о чести, достоинстве и преданности. Ты можешь положиться на них в самых разных ситуациях. Ты прости меня за то, что многое не рассказывал тебе. Хотел уберечь тебя от невероятности того, что мир не такой, к которому мы привыкли. И мама на этом настаивала. Надеюсь, ты понимаешь меня и простишь. Думаю, что раз ты это читаешь, то и с моими рассказами ты ознакомился. Кстати, немало из них описывают реальные события, которые происходили со мной или с Игорем Степановичем. Он иногда рассказывал мне о своей бурной и по человеческим меркам долгой жизни. Вероятно, я уже мертв. Я прожил интересную жизнь и очень немного вещей, о которых я жалею. Последнее дело, которое я вел, для меня стало, пожалуй, самым важным. Но нужно начать сначала. 5 лет назад на меня вышел упырь из совета. Он очень просил приехать ко мне из-за того, что в моих, а теперь и в твоих угодьях весной проживает русалка. Если ты с ней еще не знаком, то очень советую. Сирин – очень интересный собеседник. Но будь осторожен. Голос у нее просто гипнотический. И она это не контролирует. В целом его интерес мне был понятен. Ведь русалок осталось совсем мало, и их популяция восстанавливается с большим трудом и скрипом. Я пригласил его провести выходные в моем доме, но он предпочел пожить в доме Катерины и Савелия. Они в целом законопослушные упыри, хотя иногда они мне кажутся странными и будто что-то скрывающими. Упыря зовут Владислав, и он очень просил оставить свое присутствие в тайне. За сохранение его визита в секрете я запросил добавочную донорскую кровь для Алиски. Она по меркам упырей совсем молодая и со своими принципами. Она не убивает людей, просто не хочет становиться окончательным хищником. Владислав кровь привез и провел в угодьях 2 дня и 1 ночь. Он встречался с Сирин, и, по ее словам, он нас спрашивал о том, что она знает про старое поселение на старом русле нашей реки. Тогда этому не придал значения, а зря. У меня тогда немного прибавилось других забот, но это были на самом деле мелочи. К концу лета того же года в угодье прибыл пророк Михаил Антипович. Он приезжает уже не первый раз, можно сказать, что они дружат с Миланой. Он пробыл в угодьях неделю, и за это время к нему приезжал оборотень Шарль. Есть такой мерзкий тип, который превращается в собаку. Он приезжал всего на день и просил Михаила Антиповича сделать для него определенное пророчество. Если честно, я совершил оплошность и так и не узнал, какое конкретно пророчество сделал пророк. Но, думаю, он и не смог бы сказать. Если ты еще не знаешь, что пророки, совершая пророчество, не помнят, что говорят в состоянии транса. Потом на какое-то время все стихло. Прошло 3 года, и в наших угодьях произошло странное событие, и связанная с ним оказалась ведьма Софья. Наверное, стоит о ней кое-что рассказать. Она давняя знакомая Степаныча. Их связывали не только любовные отношения, но и совместная работа. Если спросишь, и Игорь будет в соответствующем настроении, то он расскажет. Вообще Софья коварная и искушенная в разных интригах. И вообще нередко участвовала в жизни людей и нелюдей. Я, например, знаю, что она вела борьбу против инквизиции и вела ее довольно удачно. Немалая часть погибших инквизиторов так или иначе встречали на своем пути Софью. За долгие годы она скопила немало амулетов и различных оберегов большой силы. И самое неприятное, что четкой ревизии ее коллекции не делали, ввиду того, что, насколько мне известно, она многие из амулетов хранит в особых схронах и нычках, о которых знает только она. А теперь о странном событии. У Софьи появилась собака, большой черный пес. Поведение собаки заставляло меня думать, что это оборотень, который либо добровольно, либо насильно перестал принимать человеческий облик. Уж слишком ее поведение было не похоже на поведение обычных собак. Пса этого она привезла из очередной поездки к своей старой знакомой. Ведьму, к которой Софья ездила, зовут Степанида. Я немного слышал о ней, и, к большому сожалению, мало хорошего. Например, известно, что Степанида воспринимает людей только как энергетический корм и подпитку. Скажу сразу, что ведьмы хоть и черпают основную силу в природе, но и людская энергия им необходима, например, для сохранения привлекательности. Глядя на ведьму, которая имеет внешность 40 лет, все равно испытываешь к ней влечение. Не хочу вдаваться в подробности того, зачем им это надо. Захочешь узнать, спроси у Миланы. Она девушка хорошая, и склонить ее на свою сторону не составляет трудностей. Однажды, кстати, этот пес провел несколько суток, гуляя рядом с домом Миланы и заглядывая к ней в окна. Короче, поведение собаки вызвало вопросы, на которые Софья совершенно не захотела отвечать. А заставить ее говорить у меня нет оснований. Год назад я посетил региональный архив Главного управления кураторов. Меня пригласили для помощи в архивировании и каталогизации материалов, которые там хранятся. Как ты понимаешь, огромное количество документов и материалов архива хранятся на бумажных носителях. Их, конечно, переводят в электронную базу данных, но процесс этот не быстрый. Перебирая бумажки, папирусы и прочие носители информации, мой хороший знакомый и приятель из ГУКа показал мне папку с документами про мои угодья. На картонной папке была выставлена печать с надписью «Информация для служебного использования с допуском 3-й ступени». Дело в том, что в архиве все материалы разделены на 5 уровней допуска. У меня 3-й. У тебя, скорее всего, пока никакого. Я вообще думаю, что некто из ГУКа на тебя пока не выходил, если, конечно, у тебя нет серьезных проблем на угодьях. В этой папке была информация про поселение на старом русле. Организовали это поселение приверженцы сообщества «Охрана мира». Сообщество это было создано еще в начале 17 века. В то время создавалось немало тайных сообществ, как, например, в Германии в начале 20 века. Места наших угодий, которые тогда, кстати, таковыми и не были, они выбрали не случайно. В те времена места наши были малонаселенными и тихими. В охране мира были мужчины-люди и женщины из числа ведьм. Сошлись они на том, что решили оберегать людей от безумных колдунов, упырей и прочей нечисти, которая мечтает создать мир, в котором люди займут подчиненное положение и станут кормом и рабами для нелюдей. Сын, поверь, далеко не все нелюди хотят соблюдать договоренности и закон. В то время их было еще меньше. Охрана мира не только поселились на берегу реки, но и даже построили там небольшой деревянный храм. По обрывочным данным, охрана мира была причастна к разгрому Нептунова общества, и непосредственно адепты охраны смогли пленить Лефорта и забрать черную книгу. Если верить неподтвержденным данным, охрана смогли привести в свое поселение Лефорта, и, по слухам, они заточили его вместе с книгой под камнем в основании храма, запечатав каменный мешок заклятием крови. Установить достоверно все события, связанные с разгромом Нептунова общества и непосредственную работу в этом направлении охраны мира не удалось. Это связано с гонениями на старообрядцев и некоторыми событиями, связанными с внутриполитическим кризисом. А когда руки дошли до охраны мира, выяснилось, что поселение сообщества заброшено, река изменила русло и начало разрастаться мертвое болото. Информация меня, конечно, заинтересовала, и я точно знаю, с кем я могу поговорить на эту тему. Я твердо решил обсудить эти слухи с Софьей. Но в мои планы вмешались события с исчезновениями и гибелью людей в наших угодьях. Не стану утомлять тебя рассказом, как я выяснил, кто стоит за гибелью людей, но точно скажу, что подозреваю я, что в угодьях появился монстр по имени Верлиока. Сегодня я должен встретиться с Софьей и уговорить ее помочь мне и Степанычу в поимке Верлиоки или в убийстве монстра. Думаю, она согласится. И еще важный момент. В моих поисках мне помогает Андрей. Он куратор с соседних угодий. Если будет необходимо, то можешь всегда обратиться к нему за помощью и информацией. Сын, я знаю, что должен был давно ввести тебя в курс дела о нашем предназначении. И очень надеюсь, что не опоздал еще это сделать. Но на всякий случай, я хочу сообщить тебе, что в моем старом телефоне есть контакт, который записан как «Милая Марта». Это номер экстренной связи с главным управлением кураторов. Сегодня я задам много вопросов Софье, если, конечно, она вообще согласится разговаривать со мной. Будь с ней крайне осторожен и внимателен. Хочу пожелать тебе удачи. И еще раз прошу меня простить за все, в чем я виноват перед тобой. Я люблю тебя, сын. Павел откинулся на спинку кресла, и у него по щекам текли слезы.